Глава 19. Этюд в неприглядных тонах. Для начала несколько слов о вашей совместной работе. Обычный бизнес, по-русски, он пожал плечами. Я договаривался с заказчиками, находил толковых субподрядчиков, принимал откаты и, сами понимаете, отправлял большую часть денег наверх, тем, от кого все зависело. И чем тогда занимался ваш племянник? Исключительно производством, Самодуров усмехнулся. Старательно производил впечатление скромного, недалекого, знающего свое место парня, делавшего по команде умное лицо и не совавшего нос туда, куда не следует. Халдей при буфете, можно сказать. Дядя не щадил родственничка. Или кукла на веревочках. И как? Срабатывало? И еще как! Он кивнул. Трудились помаленьку, особо не зарывались, но жизнь хватало. С миру по нитке бродягина пальтишка? Как-то так, согласился он. А потом... Что? Где-то больше 10 лет назад хапнули много, поспешил уточнить. С полного одобрения старших. Большая часть навара тут же к ним и ушла. Я залег на дно, а этот дурачок попался. Слыхал об этом краем уха, заметил я. А что было потом? Выпустили до суда под подписку, пояснил. Помогли добрые люди. Паренек вышел на волю и последовал моему примеру, исчез. Некоторое время отлеживался, потом вынырнул на поверхность, сменил документы и вернулся в бизнес, продолжил я. И стал ударно трудиться дальше, под чутким руководством все того же мудрого советника, теперь уже Шульмана. «Не он один так делает», — подтвердил бывший руководитель и советник один в двух лицах. «Еще кофе?» «С удовольствием», — согласился я. «А что произошло совсем недавно?» «Я угодил в ДТП и отправился на больничную койку», — кивнул в сторону массивной тростью кресла. «До сих пор хромаю». «Мои соболезнования». «Благодарю». Он с горькой улыбкой прижал руку к сердцу. «А пока я там валялся, этот засранец сотворил то, чего никто не мог ожидать. Получил авансом оплату за работу, вывел деньги со счетов и дал дёру. Обув тем самым, простите за жаргон, всех и сразу», — заметил я. «Вы все правильно поняли», — он поморщился. «Я же говорил этому дебилу, что государство больше так в наглую кидать нельзя. Не поймет и осерчает. И с теми, кто там», — ткнул пальцем вверх, — «тоже шутить не следует». Махнул рукой. «Куда там?» И закончил мысль длиннейшей матерной тирадой. На какое-то короткое время выдержка изменила ему, и господин Самодуров, он же Шульман, умнейший и мудрейший, продемонстрировал миру свое истинное лицо, злую, растерянную физиономию жидко обделавшегося кукловода, марионетка которого вдруг резко оборвала все связи с ним. И под веселую песенку 80-х «По ниточке ходить я не желаю» удалилась в неизвестном направлении на тонких негнущихся ножках, крепко подставив тем самым самого кукловода, вынудив того забраться по горло в тину и тихонько сидеть там, во избежание, так сказать. «Грустная история», — признал я. «А теперь о нем все, что знаете, подробно», — достал из кармана блокнот. «Начнем. Вопрос первый». «Вроде все. Я захлопнул блокнот. Спасибо за кофе. Давненько не пробовал такого». «Славно вы меня!» Он взглянул на часы. «Вы потрошили всего за 3,5 часа. Полиции часом не служили?» «Не довелось», — почти честно ответил я. «За откровенную беседу отдельное спасибо». «Еще бы ему не быть со мной откровенным. В его-то положении». «Обращайтесь», — прозвучал в ответ. «Некоторое время я еще пробуду в этих местах». Ну да, конечно. Из-за покосившейся, но еще крепкой избы выглядывала дряхлая на вид, но явно вполне рабочая нива. Ни секунды не сомневаюсь, что уже через полчаса после нашего отъезда мой недавний собеседник загрузит туда вещички, запустит на заднее сиденье Фауста, сам устроится рядом с водителем, после чего уедет он отсюда в неизвестном направлении по неуказанной на карте дороге, по которой прибыл сюда. И хрен кто его найдет. И я в том числе. Не заказывали.